Намеренная ошибка. Когда Танби вернулась с занятий, стол на кухне ломился от всевозможных блюд. Оставалось лишь догадываться, насколько сильно папа, не особо умевший готовить, постарался ради нее. Впервые за долгое время отец с дочерью сидели и болтали ни о чем. «Кажется, командировка может затянуться», — внезапно произнес он. «Как же ты тут без меня продержишься?» «Ах, я была готова к такому, поэтому не очень расстроилась». «Прости». «За что? Работать ведь едешь, а не развлекаться. Но ты обязательно должен вернуться до 6 августа». «Почему именно до 6-го?» — удивился он. «Это последний рабочий день нашего помощника в магазине». «Не переживай, к этому времени точно вернусь». Танби, вспомнив о скором исчезновении Хёна, почувствовала страшную пустоту в сердце. Хотя познакомились они совсем недавно, и тот даже не был человеком. После ужина Танби отправилась с папой в магазин. Она переживала, как бы Хён не наговорил лишнего. «Здравствуйте, босс!» — поприветствовал его Хён. «Танби много рассказывала о тебе. Спасибо за помощь», — сказал отец, пожимая ему руку. «Мне в радость!» После знакомства папа решил осмотреться. Внезапно он остановился у двери, ведущей на склад, и хотел было открыть ее, но Танби в ужасе окликнула. «Пап, подожди! Там...» Внутри склад выглядел прежним. Отец непонимающе посмотрел на дочь. «Там не убрано», — произнесла она, все еще не веря своим глазам. «Вроде везде порядок. Кстати, Танби упомянула, что ты покупаешь себе еду в магазине напротив. Ты как до такого докатился? Нужно правильно питаться», — сказал папа, закрыв дверь. «Иногда хожу в кафе, но в магазине столько всего вкусного, не могу удержаться. Ходи куда-нибудь почаще». «Значит, увольняешься 6 августа?» «Да, похоже на то». «Надеюсь, до тех пор могу на тебя положиться». «Да, босс. А вам желаю поскорее завершить командировку и вернуться домой». «Какой вежливый молодой человек. Сейчас редко такие встречаются. Ты еще учишься или уже закончил и ищешь работу?» Танби поняла, что ситуация становится опасной, и надо удержать отца от расспросов. Она слегка подтолкнула его локтем в бок и сказала. «Кажется, нам пора. Ты пока иди домой, а я зайду в читальный зал». «Хорошо. Позвони, как закончишь. Я тебя встречу». «Договорились». Похоже, отец остался доволен тем, как шли дела в магазине, поэтому ушел без лишних слов. Танби выдохнула с облегчением. «У тебя такой классный папа!» В голосе Хёна промелькнула нотка зависти. «Тебе очень повезло! А ты попробуй пожить с ним в одной квартире». «Ха! По сравнению с моим отцом, твой действительно хороший человек!» «В смысле? Ты что-то вспомнил? Может, как закончить картину?» «Нет, ничего. Это так, к слову пришлось». Натянуто улыбнулся Хён. Танби поняла, что больше ничего спрашивать не стоит. «Пхё, Танби, прошу тебя, береги отца». «Слушай, не знаю, что на тебя вдруг нашло, но не забывай, время сейчас другое. Раньше сыновья почтительность стояла превыше всего». «Знаю», — мягко остановил ее Хён. «Ладно, тогда я пойду. Уберись тут. Увидимся завтра». Улыбнувшись, Танби вышла из магазина. Хён прибрал вещи и зашел на склад. Кажется, он начал понимать, как вернуть воспоминания. Когда в парке аттракционов он от страха взял Хаин за руку, то вспомнил детство. А когда пожал руку папе Танби, своего отца. Значит, память возвращалась от прикосновений к другим людям. Но какая-то деталь ускользала. Когда он взял за руку Танби, ничего не произошло. «Лучше бы не вспоминал отца», — подумал Хён. Единственным сохранившимся к родителю чувством был бесконечный холод. С одной стороны, придворный художник, дважды удостоенный чести написать парадный портрет правителя, с другой — отец, разочарованный способностями сына и избивавший его за отсутствие таланта. Еще печальнее то, что Хён не испытывал к этому человеку ни капли уважения. Эй был уверен, что вспомнит немало подтверждений своему отношению. Хён открыл альбом и начал рисовать. Он переживал, что если не перенесет увиденное на бумагу, то сердце разорвется от противоречивых эмоций. Молодой человек выбрал мягкий карандаш B6, идеально подходивший для рисования. Его часто покупал у Джу. Хён вспомнил лицо юноши, когда тот держал карандаш в руках. Если для него инструмент оказался своего рода утешением, значит, для Хёна тоже может стать таковым. Затаив дыхание, художник медленно, линия за линией, принялся рисовать эскиз. Через несколько дней отец Танби снова улетел в командировку, а дочь опять осталась одна. Но уже не чувствовала себя такой потерянной по сравнению с прошлым разом. Она верила, что если что-нибудь случится, папа сразу примчится домой. Наступили выходные. На следующей неделе надо сдать доклад в кружок, а до итоговых экзаменов оставалось всего 3 недели. В тот день встреча Красного Креста проходила не в школе, а на факультете естествознания университета Мёнгван. Учитель еще в начале семестра подавал заявку на участие в программе, и школу в итоге выбрали. Радости не было предела, когда новость дошла до учеников. Танби приехала пораньше, чтобы осмотреться. Она уже спускалась в метро, как вдруг ей позвонил Хван Хи. «Танби, поехали сегодня вместе. Мама сказала, что подвезет». «Не получится, я уже в метро». «Так рано?» «Да, увидимся позже», — сказала Танби и отключилась. У нее было предчувствие, что произойдет нечто плохое. «Ну что, она уже едет?» — спросила у Хван Хи мама. «Да». «Хотелось бы с ней познакомиться. Буду ждать тебя в кафе. Предложи подвезти ее до дома». «Ладно, если не застесняется». «А чего стесняться? Еще спасибо скажет». Беседу Хван Хи с мамой прервали. Это был Уджу, сидевший на заднем сиденье. «Мне тоже кажется, что ей будет неловко», — вставил он. «А вообще, Хван Хи, ты слишком много о ней думаешь». «Мы всего лишь дружим». «Точно? Или ты клеишься к ней?» «Хван Хи, до университета и думать забудь о девушках. Слышишь меня?» Вмешалась в разговор мама. «Сказал же, мы просто друзья». «А я переживаю. Никакая девушка не устоит перед таким симпатягой». «Да не собираюсь я ни с кем встречаться». Уджу и мама начали задавать странные вопросы, поэтому Хван Хи решил ничего им не отвечать. До университета добрались 3. Мама, голос Уджу и раздражение Хван Хи. Начались занятия в лаборатории. Преподаватель поприветствовал собравшихся и зачитал небольшую лекцию о сути сегодняшнего опыта. После инструктажа к ученикам для помощи присоединились студенты университета. Танби не скрывала восторга, когда впервые увидела новейшее лабораторное оборудование. Ей нравилась позитивная атмосфера на занятии, ведь проходило оно в университете с настоящими студентами. Первый опыт заключался в выделении собственной ДНК. Сначала ученики должны были прополоскать рот физраствором и сплюнуть в пробирку. В сосуд добавили раствор электролита, погрузили на 10 минут в теплую воду, а затем смешали с холодным этанолом. По итогу, словно тонкие нити, начали появляться белые молекулы ДНК. Происходящее казалось чем-то невероятным. Далее они рассматривали под электронно-сканирующим микроскопом муравьев и крылья стрекозы. Вместо источника света был установлен электронный луч, поэтому сам образец находился в вакууме. С помощью микроскопа можно добиться увеличения в 1,5 миллиона раз, до 2 нанометров. Устройство очень сложное, поэтому перед экспериментом его заранее настраивают. Танби смогла разглядеть детали головы муравья и даже волосинки на теле, чего невозможно добиться оптическим микроскопом. А крылья стрекозы, увеличенные в 2500 раз, напоминали рыболовную сеть. Танби настолько увлеклась процессом, что потеряла счет времени. «Извините, а вы здесь в магистратуре учитесь?» — спросила она у помогавшего им студента. «Да». «Поступили в магистратуру, потому что нравится специальность? А что самое любимое?» «Как думаешь, куда попадает школьник, если совершит что-то плохое?» — спросил он, поправляя очки. «Не знаю. В колонию для несовершеннолетних?» Именно. А студент вот идет в магистратуру. Если хочешь жить нормальной жизнью, не поступай сюда. Это сущий ад, особенно наш факультет. А, хорошо. Спасибо за совет. Смущенно ответила Танби. После занятий Танби отправилась домой с Хван Хи. Было очень неловко от того, что ей пришлось поддаться на уговоры его матери поехать вместе. Как только Танби залезла в машину, женщина сразу поняла, что девушка нравится ее сыну. Сам Хван Хи сел на пассажирское сиденье, а У Джу с Танби расположились сзади. Мама постоянно наблюдала в зеркало заднего вида, а потом, не выдержав, спросила. «Танби, я слышала, ты хорошо учишься». «Да нет, Хван Хи намного лучше меня». «Ладно тебе, промежуточные экзамены вы сдали примерно одинаково. Посмотрим, что будет на итоговых». «Танби, давно хотела сказать, ты очень симпатичная. За последние годы еще больше похорошела». «Спасибо», — ответила Танби. «Мальчики, наверное, толпами бегают». «Да нет». «В смысле нет? Полшколы по тебе сохнет», — вставил Уджу, не поворачивая головы. «Где ты живешь? Кем работают родители?» «Ничего, что я вот так расспрашиваю», — продолжала она. «Мам, хватит», — вмешался Хван Хи. «Ладно, ладно, не надо меня стыдить. Просто Танби такая хорошенькая, вот я и не удержалась». Всем стало неловко. Разговор не клеился. Танби попросила высадить ее на остановке недалеко от дома. Вежливо попрощалась и ушла. На этом день закончился. С тех пор беспокойство мамы Хван Хи лишь усилилось. В голову то и дело лезли разные истории, которые она слышала от других мам. Если кратко, когда молодой человек и девушка в школе начинают встречаться, ее оценки становятся лучше, а его — хуже. Хорошо, если отношения продлятся до университета. Но при расставании парень будет сильно переживать и потеряет всякое желание учиться. Говорят, девушки иногда специально так делают, чтобы устранить потенциальных соперников. Воображение мамы Хван Хи разыгралось не на шутку. Она представила, как ее сын перестанет учиться из-за Танби. Успеваемость покатится вниз, и на престижном университете можно будет поставить крест. Со временем фантазия превратилась в навязчивую идею, занимавшую все ее мысли. Женщину не отпускало чувство тревоги, поэтому в какой-то момент она позвонила Уджу и сказала. «Уджу, ты, кажется, говорил, что Танби немного странная». У юноши заранее был готов ответ. С его слов, Танби была выскочкой, готовой пойти на все ради оценок, и грубиянкой, что игнорировала любого, кого считала хуже себя, и вертела людьми, как хотела. Мама Хван Хи повесила трубку и нервно стала грызть ногти. Ничего не могла с этим поделать. Слишком переживала за собственного сына. Время пролетело незаметно. Танби готовилась к контрольным, выступлению в кружке английского, докладу для Красного Креста и итоговым экзаменам. Папина отсутствие давило сильнее ожидаемого. Раньше Танби всегда думала, что это она заботится о нем. Но сейчас даже на расстоянии ощущала невероятную поддержку отца. Девушка часто думала, как бы все обернулось, не будь рядом Хёна. Наверное, они бы разорились еще в марте. Танби переживала, что Хён вспомнит свое прошлое, завершит картину и уйдет раньше сотого дня. После школы или дополнительных занятий Танби обычно шла в магазин и давала Хёну новые инструкции, своеобразный итог дня. Хён всегда внимательно слушал. В один из таких дней она стала жаловаться на жизнь. «Хоть представляешь, насколько тяжело учиться в старших классах?» — эмоционально начала она. «Еще этот Уджу вечно достает!» «Кстати, я тут подумал. Вдруг на то есть какая-то причина? Неспроста же он взъелся». «Защищаешь его?» «Нет, конечно. Но сама посуди. Такое отношение у него только к тебе. Не хочешь расспросить, в чем дело? Может, вы просто не поняли друг друга?» «Серьезно? Ты вообще слушал, что я говорила?» «Ну все, иди сюда. Сейчас я тебя прибью!» Танби хлопнула его по плечу, но в глубине души она понимала, что Хён прав. До итоговых экзаменов оставалась неделя. Внезапно ей позвонил учитель из Красного Креста. «Танби, хочу уточнить. Ты в прошлый раз ездила в университет с ребятами?» «Конечно». «Но я не видел твоего доклада. И на фотографиях не появляешься. Такого не может быть, поэтому и звоню. У тебя остались фото из лаборатории?» «Конечно. Очень много. Я вам обязательно покажу. Доклад о мероприятии принесу завтра. У меня он на ноутбуке остался». «Хорошо, буду ждать. Знаешь, как-то странно. Почему твоя работа исчезла? Я поэтому и сертификат тебе не смог доделать. Хорошо, что решил уточнить напрямую. Переделаю чуть позже». Танби поблагодарила учителя и направилась прямиком к Хван Хи. Он отвечал за доклады. «Что случилось?» — первым спросил юноша, увидев ее. «Ты не мог так поступить», — с непривычной холодностью ответила она. «Ты о чем?» — Хван Хи испугал тон девушки. «Я тебя знаю. Намеренно бы ты не сделал», — произнесла Танби и рассказала всю историю. Хван Хи несколько раз извинился. Он не знал, как так получилось, и явно был озадачен. «В любом случае, сдай мой отчет еще раз, пожалуйста». Хван Хи клятвенно заверил, что к завтрашнему дню бумаги будут у учителя. «Пожалуйста, не забудь», — холодно сказала Танби и ушла. Хван Хи какое-то время продолжал стоять и смотреть ей вслед. «Притворяться, что не знаешь. Притворяться, что тебе все равно». Хван Хи это было знакомо. Хван Хи долго притворялся, что не замечает измену отца и подавленное состояние мамы. Если бы она поняла, что сын все видит, стало бы еще хуже. Хван Хи считал притворство лучшим выходом. Экзамены были в самом разгаре. Каждый день учеников одолевали разочарование, облегчение и отчаяние. Кто-то выглядел очень довольным, другие кричали «Время финальной битвы!». «Ты же знаешь, на последнем уроке семестра скажут много важного, поэтому слушай внимательно», — сказала мама Хван Хи в субботу, когда отвозила сына на дополнительные занятия. Он не ответил и молча вышел из машины. Мама не поняла его реакцию и, открыв окно, громко крикнула наставление еще раз. Прохожие стали недовольно оглядываться, но Хван Хи не отреагировал и зашел в здание. Юноша остановился напротив лифта, но заходить не стал. Одноклассники спросили, собирается ли он подниматься наверх, но, услышав отрицательный ответ, уехали без него. Хван Хи медленно обернулся и выбежал из здания. Он блуждал более полутора часов, пока не дошел до реки Ханган. Сев на скамейку, он позвонил отцу. «Хван Хи? Что случилось?» — обеспокоенно спросил он. «Пап, почему ты так поступил с мамой?» «Ты о чем?» «Когда я был маленьким, она вела себя иначе». Голос Хван Хи дрожал. «Говорила, что ты совершил ошибку и даже не извинился. Ты можешь сейчас это исправить?» «Хван Хи, я правда не знаю, о чем ты, но...» Громко вздохнул папа. «Мама стала вести себя странно!» — закричал Хван Хи, хотя раньше никогда себе такого не позволял. — «Пожалуйста, извинись перед ней. Может, все станет по-старому?» — «Думаю, ты должен знать, что произошло на самом деле», — произнес папа после небольшой паузы. — «Я никогда не изменял маме. Мы развелись, потому что она этого хотела». Хван Хи потерял дар речи. Отец встретил другую. Маме было невыносимо больно, поэтому они переехали к бабушке. С тех пор ему вбивали в голову, что он должен быть лучше отца, который несправедливо поступил с семьей. Почему отец говорит, что мама сама хотела развода? «Однажды мы с коллегами ужинали вместе, а мама, видимо, проходила мимо и увидела нас», — сказал отец. «Обычно я предупреждал, если задерживался после работы. Но в тот день забыл. Думаю, тогда она все неправильно поняла. В итоге обвинила меня в измене с сотрудницей и ничему не верила, сколько бы я ни пытался убедить ее в обратном». Хван Хи казалось, будто его огрели по голове чем-то тяжелым. Папа продолжал. «Я не совершал поступков, о которых рассказывала тебе мама. Если честно, я от нее устал. Поэтому и не придал значения разводу. Твоя мать не раз поднимала эту тему. Не понимаю. Если все так, то зачем мама врала мне? Повысил голос Хванхи. Не врала. Попытался остудить его пыл отец. Она действительно в это верит. Твоя мама психически больна. Я даже приводил ту сотрудницу, чтобы она подтвердила, что между нами ничего не было и быть не может. Но жена не хотела слушать. Тогда я понял, разговоры о разводе — не шутки. Решил не рассказывать о состоянии матери. Подумал, пусть лучше будешь считать меня плохим отцом. Мне казалось, с ней тебе будет лучше. Не знаю, что у вас происходит, но она все делает ради тебя. Она больной человек. Не вини маму сильно. Хванхи без сил облокотился на спинку скамейки. Он не понимал ни мать, ни отца. Папа, тебе не кажется, что ты слегка струсил? Хотя нет, ты ужасно струсил. Я вообще ни о чем не знал. «Прости, Хванхи», — в замешательстве ответил отец. «Если сказанное тобой правда, получается, ты бросил больную маму, не выполнил супружеский долг. Как ты мог поступить так с семьей?» — закричал Хванхи и бросил трубку. Отец пытался перезвонить, но сын не отвечал. Юноша оглянулся вокруг. Влюбленные пары, семьи с детьми, компании друзей — все мирно отдыхали в парке. Хванхи чувствовал, что последние 3 года прошли мимо. Он ставил интересы мамы выше своих и параллельно боролся с трудностями переходного возраста. А все из-за ошибок собственных родителей. Никто из них не мог его понять. Мать отказалась выслушать и понять отца, а тот сбежал от проблем. Хванхи едва сдерживал слезы. Внезапно юноша вспомнил о Танби, которая спрашивала, не он ли удалил ее доклад. В тот день Хванхи спросил у мамы, трогала ли она его ноутбук. Он очень надеялся услышать отрицательный ответ. «Ты про доклад Танби? Да, я его удалила?» Как ни в чем не бывало, ответила мать, не отрываясь от готовки. «Что? Зачем?» — возмутился Хванхи. — Она мне противна. — Что? Ты чересчур бурно реагируешь. Это всего лишь отчет для кружка. — Мама, как ты могла? Как ты могла так поступить с моей подругой? — Если продолжишь пререкаться, я приду к Танби и скажу, что лучше ей оставить моего сына в покое. — Серьезно произнесла мама. «А ты не смей думать о девушках в столь ответственный период!» «Мама!» «Что? Разве я не права? Ответь честно! Ты любишь ее?» Хванхи не мог сказать «нет». Не мог также упрекнуть мать в беспочвенных выдумках. Он просто не желал больше продолжать разговор и вышел из-за стола. Хванхи влюбился в Танби еще 2 лет назад, когда девушка вступилась за Хаин перед Ли Киджуном. Тогда юноша не понимал, что его так привлекло в ней. Но теперь знал точно. Танби была совсем не похожа на него. Хванхи в любой ситуации предпочитал терпеть. Танби же встречалась с проблемами лицом к лицу. Возможно, юноша уже тогда догадывался, что вечно закрывать глаза — не самая лучшая стратегия в жизни. По дороге домой Хванхи решил больше не избегать от проблем, подобно своему отцу.